Собачий словарь. Белки. Существа, специально созданные для того, чтобы мы, собаки, за ними гонялись. Велосипеды. Ускользающая добыча, которую мы, собаки, должны преследовать, особенно если в седле почтальон. Кость. Это такая твердая штука, которую отдают нам, собакам, после того, как человек объедает с нее все мясо. Кошки. Нечестные партнеры, которым хотелось бы относиться по-дружески. Увы, нельзя принимать их за свой обед. Кусаться. Люди утверждают, что по некоторым причинам это недопустимое действие, даже в том случае, если оно совершается с целью поточить зубы. Лаять. Значит, разговаривать по-собачьи. Мы, собаки, делаем это, когда видим, что на нас не обращают внимания. Лизать. Любимый нами собаками способ дружеского приветствия. Мы предпочитаем, конечно, лизать лицо, но подойдут и пальцы ног. Обнюхивать. Это необходимо делать, когда встречается что-нибудь новенькое. Особенно важно обнюхивать других собак сзади, людей тоже сзади, а также каждое растение, дерево и травинку, что растут в парке. Ошейник, удавка. С нашей точки зрения, это поводок для мазохистов или тех, кто может выносить спокойные прогулки. Ошейник. Вызывающий раздражение ремешок, который люди надевают на шею собаки для того, чтобы она сдерживала себя. К нему также прикрепляют бирку с кличкой и адресом. Можно подумать, что мы, собаки, не знаем, как нас зовут и где находится наш дом. Просить. Мы, собаки, начинаем просить, когда у нас появляется непреодолимое желание попробовать человеческой пищи. Лучше всего делать это с грустным выражением морды и время от времени дотрагиваться лапой до коленки человека. Главное, чтобы вид у вас был такой, будто вас уже несколько недель не кормили. Пускать слюни. Вот что происходит с собаками, когда люди едят что-нибудь вроде шоколадного печенья или булочек с кремом. Поводок. Длинная веревочка, которая прикрепляется к ошейнику собаки, позволяющая вести человека, куда собаке хочется. Рычать. Так мы, собаки, говорим человеку: берегись и жди нападения. Софа. Если с мягкими подушками, значит прекрасная кровать. Если у окна, то хороший пункт наблюдения за почтальоном. Если с деревянными ножками, то отличная игрушка, которую удобно грызть. Собачья постель. Любая мягкая чистая поверхность типа нового белого ковра в гостиной или приготовленной для гостей кровати. Скулить. В переводе с собачьего означает «я несчастен», хотя тот же звук может свидетельствовать о том, что нас следует покормить или вывести на прогулку. Свист. Пронзительный звук, который часто издают люди и игнорируют собаки. Фейерверк. Сильный грохот и огонь, который сыплется с неба. Как ни странно, люди на этот кошмар никак не реагируют. Но мы, собаки, очень его боимся и находим спасение, прячась за диваном. Храпеть. Мы любим делать это лежа на солнышке после длительной прогулки.